помощью духовки я перенесся в Ставрополь и снял в гостинице комнату на ночь. Нужно было подготовить магическое ядро. В номере я сразу же улегся на кровать, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Как и в первый раз, я увидел свой, внутренний мир. Повсюду темнота, из которой выступают тени, мои верные слуги. Все они тянулись ко мне, пытаясь урвать хотя бы одно прикосновение. А я внезапно осознал, что уже долгое время не терял ни одной тени. В солнечном сплетении разлилось приятное тепло. Моя сила в этом мире стремительно росла, и скоро я смогу использовать могущественное заклинание, нисколько не боясь потерять тени. Я оглянулся. Между тенями сверкали золотые осколки, мое раздробленное магическое ядро. Я сконцентрировался и мысленно позвал краба-гнома. В ту же секунду передо мной соткался зловредный дух, с нарочитой демонстративностью поклонился и спросил голосом идеально вышколенного слуги. «Что желать, господин?» Определенно он на что-то обиделся, но я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. «Нет, со мной вот такие театральные битки не сработают. Если крабогном что-то хочет мне сказать, то пусть говорит словами и через рот, а не наводит интригу и разбрасывается намеками». Поэтому я проигнорировал его выступление и велел. «Собери мое магическое ядро, как ты это уже делал». Крабогном надулся, как мышь на крупу, но промолчал и начал с напускным усердием собирать золотые осколки, время от времени натужно вздыхая. Он справился с заданием за пару часов. Мое магическое ядро увеличилось, а трещины, которые его испещряли, заметно истончились. «Спасибо», — поблагодарил я. «На хлеб не мазать», — пробурчал крабогном и растворился в темноте. «Да уж, нужно срочно подружить крабогнома и дракошу, иначе меня ждут неприятные последствия». Я вышел из медитации, умылся, покинул гостиничный номер и вызвал такси. В этот раз водитель мне попался адекватный и без эксцессов довез меня к данжу. Выглядел тот стандартно. Красная воронка в центре пшеничного поля, которую окружал высокий каменный забор. Я показал охраннику паспорт, тот проверил мое фальшивое имя в базе данных, нашел разрешение и пропустил меня внутрь. На секунду я задержался перед трещиной, щурясь от яркого красного света. Этот пробой был свежим, буквально с пылу с жару. В него еще не заходил ни один охотник на монстров. И там меня могло ждать что угодно. Правда, за прошлую жизнь я столько повидал, что едва ли меня может что-то удивить. Усмехнувшись, я шагнул в данж.